Леа гневно вспыхнула. Однако ее опасения были напрасны. Киноартист увлекся азартом опасности и наживы, погубившим миллионы игроков с судьбой. Иво наклонился к Сандре. «Слово за тобой. Ведь мы хотели плыть в Новый Орлеан к 6 марта, к карнавалу Марди-Грас, а тут, выходит, надо действовать немедленно, пока в Южном полушарии еще лето». «Ват Марди-Грас, как сказала бы американка», — ответила Сандра низким, хрипловатым от волнения голосом. «По рукам! Испробуем счастье!» Сандра встала и протянула обе руки к капитану и Чезаре. «Плывем, пока нас не завалило снегом в Неаполе, на юг, в тропические моря!» Все встали, пожимая друг другу руки. Иво прикоснулся к плечу капитана и сказал: «Позвольте представить командира яхты «Аквила».» Старый моряк поклонился, остальные зааплодировали. Чезаре взял Иво и Леа под руки и, подражая Иво, торжественно произнес: «А я представляю вам трех аквалангистов экспедиции. Впрочем, может быть, их будет 4. Как вы, Сандра?» «О, нет, мне придется взять на себя кухню, но не посуду. Посуда на всех или мятеж в открытом море?» Капитан Каллигари откашлялся и степенно проговорил: «Только вот что, господа. Наверное, вы не представляете силы врага, которому мы можем попасться. DTC — алмазная торговая компания, возглавляемая фирмой De Beers, жестоко борется за свою монополию. Этому алмазному синдикату удалось поднять цену на ювелирные алмазы за 30 лет больше, чем втрое, с 70 до 230 английских фунтов за карат. В это же время открыли столько новых месторождений, что если бы пустить их в разработку, алмаз стал бы полудрагоценным камнем. Следовательно, их задача не только не давать разрабатывать месторождения, но и всячески бороться с нелегальной добычей, со скупкой и контрабандой алмазов. De Beers организовала 5 лет назад международную алмазную охранку, куда, привлекая крупным заработком, сманила лучших детективов Англии. У них на откупе алмазный детективный отдел южноафриканской полиции. Они связаны с международным объединением полиции. И у них действительно длинные руки, достающие по всей Африке. Мужчины сами понимают, но дамы... Способны ли вы держать язык за зубами до отплытия? Абсолютно никому. Молва и раньше катилась по свету скорее самого быстрого корабля, а сейчас она все равно как молния. И провал наш обеспечен еще в тот момент, как мы снимемся с якоря в Неаполе. Никому, нигде, никогда. Веселые и возбужденные лица женщин стали серьезны.